Глава 23. Таинственный господин Палан, круг чтения и глубокомысленные выводы. О том, как Каверина застали врасплох, а Полина даже не удивилась. Итак, через несколько дней бешеной скачки через Италию и Францию Каверин с Полиной прибыли в Роматюэль, живописную деревушку на берегу Средиземного моря, недалеко от Сент-Тропеза. Жили здесь в основном рыбаки и виноградари. Единственная вилла располагалась недалеко от города. «Вам нужен месье Палан, но он уехал». Полина глубоко вздохнула. И так все оказалось зря. Прибудут в Париж с отчетом к видоку, а похвастаться им будет совершенно нечем. «Когда уехал? Случайно не в феврале?» — спросил Алексей. «Да, месье, где-то в самом конце месяца». «Опять этот треклятый февраль! Черт его подери! Что за дата такая, если два человека, один в Риме, другой в Роматюэле, как по мановению волшебной палочки, снимаются с места и исчезают без следа?» «А на виллу можно взглянуть?» — спросила Полина. «У меня один родственник болен чахоткой. Возможно, он захочет жить здесь». Сопровождаемая немолодой костлявой женщиной, которая присматривала за домом, агенты обошли комнаты. «Дом принадлежит месье Палану?» «Нет, он только его снимал». «Может быть, он оставил адрес, по которому с ним можно связаться?» — спросила Полина. «Я хотела бы спросить его впечатления по поводу жизни здесь», — быстро добавила она. «Мне неизвестно, как с ним связаться», — последовал ответ. «Он уехал внезапно, сказал, что у него важное дело. Впрочем, не знаю, какие у него могут быть дела. Он был так болен». «Болен?» — насторожился Алексей. «Да, все время лежал в постели, редко выходил». Полина не стала говорить, что это еще ничего не доказывало. Таинственный мсье Палан мог быть действительно болен, но он мог и выдумать болезнь в качестве предлога, чтобы нигде не показываться. «Как он выглядел?» — допытывался Алексей. «Кажется, я был одно время знаком с его кузеном, тот высокий». «Нет, мсье Палан невысокий, это точно. Правда, я его почти не видела». «Откуда же вы тогда знаете, что он невысокий?» — не удержалась Полина. «Мне однажды отдали стирать его костюм, мадам, с готовностью», — ответила женщина. Мысленно особые агенты воздали хвалу женской наблюдательности. «А что вы еще можете о нем сказать? Какой он вообще из себя?» «Старый, ему лет 70, не меньше, голова совсем седая, глаза, по-моему, голубые, такие пронзительные. Иногда, когда ему делалось малость получше, он ходил гулять, долго стоял на берегу, смотрел на море. По-моему, ему было очень тяжело». Алексей закусил губу. «Старик, 70 лет, значит, в 1792 году ему было 26. Мог ли он что-то знать о краже драгоценностей? Несомненно». «Но при чем тут Рим?» — подумала Полина. «И пресловутый Мертель Корон. Наверное, для содержания такой виллы нужно много людей», — вслух предположила она. «Сколько слуг было у мсье Палана?» «Один». «Всего один?» «Да, еще с ними был доктор, и все». «А как их звали, вы случайно не помните?» «Слугу, по-моему, Жан, а доктора мсье Этьен. Да, именно так. Значит, таинственный мсье Полан и в самом деле был болен. Или тот, кто называл себя доктором, всего лишь его сообщник, охранявший его тайну. Откуда в самом деле известно, что он медик?» «Эх, видока бы сюда», — с досадой подумал Алексей. «Допустим, Полан был главой шайки, которая украла драгоценности», — размышляла Полина. «Он устроился в малолюдном месте и почти не выходил. Получал письма из Рима, посылал ответы. Кому?» И тут ее осенило. «Конечно же, женщине. Наверное, у него была семья. Он услал близких за границу и принял все меры предосторожности, чтобы об их переписке не стало известно. Все письма шли через третье лицо, через человека, который, возможно, тоже участвовал в ограблении. И раз месье Палан принимал такие меры предосторожности, значит, ему было что терять. Наверняка многие камни до сих пор у него. Осторожно, мадам, тут ступенька». В большинстве комнат виллы царил нежилой дух. Чувствовалось, что сюда давно никто не заходил. Какое-то подобие жизни сохранилось лишь в спальне и библиотеке. Повсюду лежали скомканные газеты, листы книг были разрезаны, и резкие отметки ногтями на полях показывали, что их читали. Здесь были самые разнообразные сочинения, пьесы Корнелия и Расина, Шекспир во французском переводе, исторические труды Тацита, Светония, Тита Ливия, Фукидида и Плутарха в переводах, книги Ларош-Фуко, Лабрюера, Ривароля, Руссо, Прево, Свифта, Стерна, Мадам де Савинье, много философских сочинений, Паскаль, Лок, Монтескье, Гоббс, Сенека, Макиавелли, Эпиктет, Цицерон, Платон, Монтень, проза Вольтера, Шатобриана, Мериме, Бальзака и других. Алексей обратил внимание, что таинственный мсье Полан, кем бы он ни был, стихов почти не читал, за исключением Оссиана и басен Ла Фонтена, а недавно изданный роман господина Стендаля «Красное и черное» сумел одолеть всего до 20-й страницы, после чего забросил его. Тем не менее, выбор сочинений и авторов показывал, что человек он со вкусом и большим. Ни на одной из книг Полина не обнаружила никакого указания на того, кто являлся их владельцем. «А что, он просто собрался и уехал, ничего никому не сказав?» — спросил Алексей у местной жительницы. «Именно так, мсье». «Скажите, а письма ему часто приходили?» — на всякий случай спросила Полина. «Не то чтобы часто, но раз в неделю обязательно. Вы их видели? Может быть, брали на почте?» «Нет, мадам, до почты никто не допускался, кроме слуги». Алексей поблагодарил добрую женщину за труды, дал ей золотой и в сопровождении Полины отправился в освояси, унося в сердце горечь. «Вы ничего не заметили?» — спросила его спутница, когда экипаж оставил Рамутюэль далеко позади. «А что я должен был заметить?» — с некоторым раздражением осведомился офицер. «Меня смущает Расин», — коротко ответила Полина, обмахиваясь веером. «И еще Плутарх. И полное собрание писем мадам де Савинье». Как-то это плохо сочетается с моим представлением о человеке, который осуществил ограбление или был к нему причастен. Надо же ему было чем-то заниматься, раз он сидел в заперти, пожал плечами Алексей. А у мадам де Савинье прекрасный стиль. Лично я предпочитаю барона Брамбеуса, невинно проговорила Полина, и ее незабудковые глаза сверкнули. Помните? Хорошо быть судьей в дурную погоду. Правда, судить о людях и вещах весьма трудно, на то требуется много ума. Но судить людей и вещи — совсем другое дело, безделица. Или вот, мы живем в отрывочном веке, мы думаем отрывками, существуем в отрывках и рассыплемся в отрывки, или... Полина Степановна, я прекрасно помню эту книжку. Барышня Серова нахохлилась. «Если мы ищем человека, который украл несметное сокровище, может быть, вы объясните мне, почему он жил так скромно?» — капризно спросила она. «Я имею в виду мсье Полана, конечно». «Просто не хотел привлекать к себе внимание», — усмехнулся Алексей. «А вы бы хотели иначе? Вы только представьте себе, сколько людей хотели бы заполучить королевские драгоценности». «Похоже, вы правы», — вздохнула Полина и, развернув какую-то книгу, углубилась в чтение.